Глава 11. Ханна взяла телефон и снова проверила, есть ли сигнал. Связи по-прежнему не было, и она отложила его в сторону. «Ты как?» — нерешительно спросил я. «Где мы?» — спросила она вызывающе. Я видел, что ей не по себе. Взял меню и ткнул пальцем в название на лицевой стороне. «Как видишь, мы в кафе. Почему вы здесь?» «Вы сказали, что приехали в наши места на похороны». «Да, именно поэтому я здесь». «И что ехали в аэропорт, когда у вас хлопнуло колесо». «Верно». «Тогда откуда вы знаете это кафе? И почему сделали вид, что заблудились, если знали, что оно здесь?» Я замешкался с ответом. «Не лгите мне», — добавила она. «Пусть мне всего 15, но я не дура». Кейси сказала, что вы давненько в меню не заглядывали. И вы повели себя странно, когда я заметила это место с дороги. И вы знали, где здесь туалет, когда мы вошли внутрь. Я медленно кивал на каждую ее фразу. «Вы бывали здесь раньше», — уверенно сказала Ханна. «Тогда почему вы притворялись, что мы заблудились?» «Это длинная история», — ответил я. «Не может быть, чтобы настолько длинная». Саркастически парировала она. Я снова кивнул. Хорошая девочка. Крепкий орешек. Умница. Явно побывавшая в непростых ситуациях. Когда я в последний раз приходил сюда, это было кафе на Гавайях. Начал я. И тут же оборвал сам себя. Я понимаю, что это звучит как бред, и прости, если я еще больше тебя озадачу, но вопросы, которые ты видела на своем меню пару минут назад, действительно изменились в тот момент, когда ты на них посмотрела. Каждому, кто приходит сюда перекусить, достаются его собственные вопросы. По крайней мере, насколько я могу судить. «На Гавайях?» — недоверчиво переспросила она. В ответ я только кивнул. «Вот как объяснить это 15-летней девчонке?» «Послушай, малышка, я не знаю, почему наши пути пересеклись. И не знаю, почему мы с тобой оба сейчас здесь. Единственное, что я могу сказать наверняка, что здесь вкусно кормят и люди, очень славные и...» Ханна молча встала, взяла свою куртку и направилась к двери, очень быстрым шагом. Я вздохнул. Мне не за что было ее винить. Должно быть, происходящее здорово ее напугало. Я слышал, как она дергала дверную ручку, пытаясь выйти наружу, но дверь не открылась. Ханна дернула ее сильнее, и тогда она, наконец, распахнулась. «Ты забыла телефон?» — окликнул я девушку. Ее телефон действительно остался на столе. Я взял его и поднял высоко над головой. Мне не хотелось бежать за ней, чтобы она не решила, будто я ее преследую. Я сидел спиной ко входу и к Ханне, но это не помешало мне услышать, что гроза и не думала утихать. Ветер выл, дождь хлестал по-прежнему. Я продолжал держать телефон над головой, но не оборачивался. Не стоило пугать ее еще сильнее. Да и, честно говоря, я не знал, что сказать. Секунду спустя я услышал быстрые шаги, а потом она выхватила телефон из моей руки.